Со всех сторон к шахте без конца стекались люди. То двигалась разгромленная армия. Побежденные шли, поникнув головой, затаив неистовую жажду вновь броситься в бой и отомстить врагу. Когда Этьен подошел к Жан-Барту, шахта только еще выступала из мрака, еще горели фонари, подвешенные к перекладинам копра, но огни их побледнели при свете разгоравшейся зари. Над темными строениями клубился пар и развивался, как белый султан, слегка подкрашенный кармином. Этьен поднялся по лестнице в сортировочную, а оттуда в приемочную. Начался спуск. Из бараков к летям подходили рабочие. С минуту Этьен постоял среди оглушительного шума и суеты. Громыхая, катились вагонетки, сотрясавшие чугунные плиты пола. Вращались барабаны, разматывая тросы. Стволовые подавали сигналы ударами молота по стальному рельсу. Вновь чудовище пожирало на глазах Этьена ежедневную свою порцию человечьего мяса. Клетня непрестанно взлетала и опять ныряла в горло прожорливого великана с легкостью глотавшего живых пигмеев. После катастрофы в Варейской шахте Этьен видеть не мог, как несется вниз клеть. У него все переворачивалось внутри. С чувством ненависти и страха он отвернулся от шахтного ствола. Но в обширном, еще темном помещении приемочной, освещенной лишь тусклым светом догорающих масляных фонарей, он не увидел ни одного дружеского лица. Дожидаясь своей очереди, вокруг стояли углекопы, босые, с лампой в руке. Тревожно посмотрев на него широко раскрытыми глазами, они опускали головы и пятились, словно стыдились чего-то. Они, несомненно, узнавали его и не таили против него зла, наоборот. Они сами как будто боялись его, опасаясь, как бы он ни упрекнул их в слабодушии. От такого их отношения к нему у Этьена щемило сердце. Он позабыл, что эти несчастные побивали его камнями. Он опять лелеял мечту обратить их в героев, руководить ими как стихийной силой природы, которую надо направлять, иначе она сама себя погубит. Партия углекопов погрузилась в клеть и мигом исчезла из глаз. И тогда подошла другая партия. Этьен увидел, наконец, одного из своих соратников в руководстве забастовкой, отважного человека, клявшегося, что он лучше умрет, а не уступит. «И ты тоже», — с грустью прошептал Этьен. Углекоп побледнел, у него задрожали губы, потом он с виноватым видом махнул рукой и ответил: «А что поделаешь? У меня жена». Из барака хлынула новая волна людей. Этьен знал всех. И ты тоже. И ты. И ты. И каждый, дрожа, отвечал глухим голосом: «У меня мать. У меня дети. Есть нечего». Клеть все не поднималась. Они ждали ее, угрюмые, подавленные. Мысль о поражении была так мучительна, что люди избегали глядеть друг на друга и упорно смотрели на устье ствола. «А вдова моя?» — спросил Этьен. Ему не ответили. Один из ожидавших сделал знак, что и она сейчас придет. Люди покачивали головой. «Эх, бедная, вот у кого горе!» Но словами никто не выразил своих чувств. Все молчали. Когда же Этьен протянул руку на прощание, каждый крепко пожал ее. И в этом безмолвном рукопожатии были и жестокая боль поражения, и страстная надежда победить. Клеть встала на упоры, углекопы вошли в нее и понеслись в поглощавшую их бездну. Появился Пьерон в кожаной баретке, к которой прикреплена была лампочка без предохранительной сетки, как у всех штейгеров. Уже неделю он состоял в должности старшего стволового, и углекопы сторонились его, находя, что он совсем зазнался от такого почета. появлением Этьена он был весьма недоволен. Однако подошел к бывшему и почувствовал облегчение, сказал, что уезжает. Они немного поговорили. Пьерон сообщил, что теперь его жена содержит питейную «Прогресс». А все благодаря поддержке господ начальников. Они были очень добры к ней. И тут же, прервав на полуслове свое хвастовство, он обрушился на старика Мука за то, что тот якобы не поднял на поверхность в положенный час навоз из конюшни. Старик слушал, понурившись, глубоко обиженный его грубыми и несправедливыми нападками. А перед погрузкой в клеть, так же, как и другие, Мук простился с Этьеном долгим рукопожатием, в котором были издержаны гнев и огонь грядущих восстаний, и эта старческая рука, дрожавшая в руке Этьена, этот одинокий старик, простивший ему смерть своих детей, так его растрогали, что он не мог произнести ни слова и молча смотрел ему вслед. Потом, оторвавшись от своих мыслей, он спросил Пьерона: «А что, вдова моя не придет нынче?»